Глава 5. Мистер Биль и господин директор. Дело сделано. Легко приобретенный враг. Театр развлечений. Ежедневное театральное представление, после которого дрессированные львы, силачка-негритянка, эквилибристы, клоуны, воздушные полеты и прочее, и прочее. Так гласила заманчиво расписанная пестрыми буквами афиша, прикрепленная в виде флага к огромному шесту, вбитому в землю у самого подъезда театра. Андрюша, прежде чем войти в подъезд вместе со своими спутниками, пробежал ее сначала до конца. «Ну нечего глазеть-то бестолку! За это, брат, деньги не платят!» — резко заметил ему Ник, скутаясь в свой плащ и бросая по сторонам сердитые взгляды. Никс был не в духе, ему пришлось мало спать в эту ночь. Клеенчатый диван пришлось уступить девочке и самому спать с Андрюшей в каморке за кухней, что вовсе не улыбалось избалованному мальчугану. К тому же он каждую минуту боялся, что хозяин-сапожник, заинтересовавшись неожиданными гостями, начнет расспрашивать его с матерью, откуда они взялись. Уж скорее бы наступала осень. Тогда мистер Биль уедет из Петербурга со своими львами и увезет девчонку. Досадливо думал Никс, вводя своих спутников в большую полусветлую комнату, над дверями которой красовалась надпись «Приемная директора». «Вот, Эрнест Эрнестович, не понадобится ли вам мальчик в услужение?» Громко проговорил он, обращаясь с поклоном к толстому маленькому человечку с совершенно лысой головой, который о чем-то оживленно беседовал с худым высоким рыжим господином в высокой, блестящей, точно отполированной шляпе и с сигарой в зубах. И толстый человечек, и высокий рыжий господин обернулись сразу. «Ага, это ты, Никс. Опоздал на утреннюю репетицию, мальчуган». «Мистер Биль очень сердился». «Не правда ли вы сердились, мистер Биль?» — обратился директор к высокому господину. Рыжий господин хладнокровно вынул изо рта сигару и, взглянув своими оловянными глазами на Никса, проговорил по-русски, не совсем правильно выговаривая. «Я будет делать вычет из твоего жалования. Я будет штрафовать тебя, чтобы не зевал по улицам, когда надо учиться на репетиции, а теперь...» Тут оловянные глаза мистера Биля остановились на Сибирочке и стали еще оловяннее от выразившегося в них полного удивления. «Откуда этот красивый девочек?» — спросил он Никса. «Я привел ее в надежде, что вы оставите ее у себя. А этого мальчугана я надеялся рекомендовать Эрнесту Эрнестовичу», принимая покорно кроткий вид, произнес Никс. «Хорошо, я оставляю у себя красивую девочек. Она будет давать представление в клетке Цезаря и Юноны», процедил сквозь свои желтые зубы мистер Биль и погладил по голове смущенную, оробевшую сибирочку. «А ты что умеешь делать, мальчуган?» Ободряюще похлопывая по плечу Андрюшу, спросил добродушно улыбаясь директор театра. «Умеешь ты ходить по канату?» «Нет», — коротко ответил мальчик. «Умеешь быть акробатом?» «Тоже нет». «Плясать и петь?» «Нет». «Так что же ты умеешь делать?» «Пока ничего, но буду уметь делать все, чему вы меня выучите», смело отвечал мальчик, вперив в лицо толстяка свои честные открытые глаза. «Ха-ха-ха, чудесный ответ! Я не ожидал ничего подобного», — расхохотался Эрнест Эрнестович. «Ты мне нравишься, мальчик, и мы будем друзьями, если ты не окажешься негодяем, лентяем и бездельником». «Разумеется, я не окажусь им», — отвечал, весь вспыхнув до корней волос, Андрюша. «Почему?» — спросил, высоко подняв брови, толстяк. «Да потому что я прежде всего честный человек», — без запинки, самым серьезным образом отвечал Андрюша. «Еще один чудесный ответ», — сказал, улыбаясь, толстый директор. «Так вот, мистер Биль берет твою сестру, а я беру тебя. Эта девочка не моя се...» — начал было Андрюша, но стоявший рядом с ним Никс изо всей силы ущипнул его за руку. «Говори всем, что это твоя сестра», — прошептал он чуть внятно, нагнувшись как бы нечаянно к самому уху Андрюши. «Это будет ложь, а я никогда не лгу», — спокойно таким же шепотом отвечал Андрюша. Но я дам тебе денег за это. Ни за деньги, ни даром вы не заставите меня солгать. Берегись, в таком случае ты будешь моим врагом. Я никого и ничего не боюсь. О чем вы шепчетесь? Неожиданно огорошил обоих мальчиков Эрнест Эрнестович своим вопросом. Никс, вспыхнув до ушей, шепнул снова. «Не выдавай меня!» И тут же стал оправдываться перед мистером Биллем в том, что опоздал немного. Эрнест Эрнестович молча несколько минут разглядывал Андрюшу. «Ты красивый и умный мальчик, и, наверное, учение дастся тебе не слишком трудно. На первое время ты будешь клоуном и станешь смешить публику в антрактах». «Я не умею смешить публику», — спокойно ответил мальчик. «О, это нетрудно. Ты станешь выходить с нашим старым клоуном Дюруа, и он научит тебя, что надо делать и что говорить. О жаловании мы сговоримся после. Согласен?» «Вполне. Я прошу об одном — не разлучать меня с Сибирочкой». «С кем?» — снова недоумевающе поднял брови Эрнест Эрнестович. «С белокурой девочкой. Ее зовут Сибирочка». «С его сестрою!» — почти выкрикнул в голос Никс. «Это твоя сестра? Какое у нее хорошее имя!» «Да, это его сестра!» — ответил снова очень громко Никс за Андрюшу. «Он говорит неправду», — спокойно и твердо произнес Андрюша. «Сибирочка чужая мне». «Ты лжешь!» — засмеялся Никс. «Что за причина скрывать, что она тебе сестра?» «Я говорю чистую правду». «Не спорьте, дети!» — снова вмешался Эрнест Эрнестович. «Сестра ли тебе или нет, девочка, ничто не изменит дело. Ты остаешься служить у меня и поступишь под начало Дюруа, а девочку берет мистер Биль в свою труппу. Жить вы будете у меня на квартире. Теперь же довольно болтовни. Пора начинать второе отделение репетиции. Эй, кто там есть?» — крикнул, высовываясь за дверь, директор. «Давайте второй звонок, а ты, Никс, проводишь детей на сцену». «Хорошо, Эрнест Эрнестович», — ответил, нагнув голову Никс, и довольно резко обратился к Андрюше. «Ну чего ж ты стоишь, разиня рот? Ступай за мною вместе с девочкой!» И уже шепотом добавил так тихо, что только один Андрюша мог расслышать его. «Деревенщина! Не захотел моей дружбы. Выставил меня лгуном перед начальством. Я тебе врагом буду. Узнаешь ты меня скоро, дружочек ты мой!» И сердито блеснув загоревшимися глазами, Никс прошел вперед.